«Я не верю, что такое возможно», – прошептала королева. «Сейчас она не была той надменной дамой, с которой я пришел сюда. Сейчас я видел в ней женщину, способную чувствовать. Для эльфиек, по-моему, это очень редкое качество. Я знал, что все получится, все будет хорошо. Скажи, Мелисандра, ты любила?» «Наверное», — задумчиво проговорила эльфийка. «Значит, нет. Жаль, ты любил ту женщину, которая погибла», — догадалась королева. «Да, твои чувства еще не успокоились. Ты пытаешься найти любовь во всем, даже там, где ее нет. Для того, чтобы оставить бархузов в нашем лесу, тебе не обязательно узнавать о моих личных чувствах. Достаточно моего слова королевы. Может, ты права, только я думаю немного иначе. Клятвы с обещаниями часто нарушаются. Зная, что отдаешь друзей в любящие руки, можно быть за них спокойными. Ты отдашь нам бархузов. Обещаю, что никто не причинит им вреда. Никто никогда не наденет на них ошейник, даже если они будут надолго пропадать. Обещаю. Вы готовы снять ошейники с ваших бархузов? Нет. Почему? Они не ручные, как твои. Нет никакой уверенности, что они не уйдут навсегда. Мне не хочется, чтобы они погибли. Попробуй подружиться с ними. Думаешь, это возможно? Посмотри на моих. Я попробую. Честно, попробую. О чем ты хотел еще поговорить? Я хотел попросить, чтобы эльфы вырастили в Заречье город. Значит, это правда. Разве бы я посмел лгать королеве? Мелисандра улыбнулась краешками губ. Кто тебя знает? Ты слишком необычен. Так, как насчет ваших эльфов? Смогут вырастить город в сжатые сроки? Конечно, могут. Только, что мы с этого будем иметь? Деньги. Хотя все зависит от цены. Если ваши запросят дорого, придется с обычными мастерами договариваться. Отчего сразу к обычным мастерам не обратился? Сроки строительства. Мне кажется, ваши могут вырастить город очень быстро. Других плюсов не вижу. Понятно. Если ты сможешь меня заинтересовать, я дам тебе наших зодчих. Королева скосила глаза на бархузов. Такой тонкий намек. Значит, у них строители растительных домов называются зодчими. Я понимаю желание Мелисандры заполучить бархузов, но ничего ей не светит. Я не смогу тебя заинтересовать ничем, кроме денег и хорошего отношения с моей стороны. Мы можем стать друзьями со временем, которого нет, про себя подумал я. Если меня это не заинтересует, значит, не договоримся. Давай возьмем паузу до завтра. Я поговорю с моими советниками. Я надеюсь, ты согласишься побыть нашим гостем. Один день ничего для меня существенно не менял. Можно погостить до завтра у эльфов. Утром выслушаю ответ, затем можно в путь. Впереди самый ответственный момент. Да я могу остаться у вас в гостях до завтра. Бархузы тоже. С надеждой спросила Мелисандра. Повинуясь моему мысленному приказу, коты исчезли. Слушаются с полуслова. Всего-то нужно было в переделку попасть. Нет, эльфийка разочарованно вздохнула. Мог бы их здесь оставить, обиженно заявила она. Извини, не могу. Даже здесь слишком опасно. Я не уверен, что эльфы не оденут на них ошейников. Я же тебе пообещала, что ошейников на твоих бархузах не будет. Отчего не снять ошейники с ваших кошек? Зачем тебе это? Я не понимаю. Отчего ты не хочешь одевать ошейники на своих котов, мне понятно. Но почему ты так настойчиво возвращаешься к идее снять ошейники с наших кошек? Представь, что тебя приковали цепью к стене. К тебе приходят кавалеры, вы занимаетесь любовью, затем кавалеры отправляются путешествовать по миру, а ты остаешься прикованной у стены. Ты согласна на такую любовь? Серый, ты передергиваешь. Я эльф. Ты человек, но речь идет о бархузах, они лишь животные. Мне было странно слышать такое от эльфийки. Может, виной тому неправильно сформированный образ. Читая на земле книги, я представлял эльфов другими, на деле все немного иначе. Эльфам есть дело до растений, к остальному у них отношение, как у людей. Если честно, Мелисандра меня немного разочаровала. По состоянию на сегодня, я не отправлю сюда бархузов. Вообще, нужно поставить на них метки. Чего это я раньше не догадался. Ведь мне доступен их уровень магии. Они впитывают другую магию, но свою, родную не должны устранять. Нужно сделать на них ошейники из их магии. Они позволят их отслеживать и не будут мешать котам перемещаться. Мне жаль, Мелисандра. Я надеялся, что ты окажешься другой. Видимо, я плохо знаю эльфов. Ты потерял любимую женщину. Мне очень жаль. Тобой сейчас движут эмоции. Мне кажется, нужно время, чтобы ты начал смотреть на мир более прагматично. По-своему ты права. Только всю мою жизнь я мыслил, как ты. Сейчас я изменился. Погибшая женщина лишь частично повлияла на мои взгляды. Она выступила в роли катализатора. Странно, что я только сейчас это понял. Хорошо, что ты что-то понял. Только, по-моему, тебе нужно время, не сдавалась Мелисандра. Она была права. Мне нужно время, чтобы измениться. Только в какую сторону я буду меняться? Нет у меня уверенности, что я смогу стать прежним, похожим на прежнего, да, прежним полностью, нет. Наша беседа теряет смысл. Давай возьмем до завтра паузу. Хорошо, Серый. Возвращай нас во дворец. Один шар и мы во дворце. Эльфы проявили выдержку. Повинуясь приказу королевы, никто не кинулся на наши поиски. Напряжение среди охраны присутствовало, но его искусно скрывали. При виде королевы, эльфы заметно успокоились. Конечно, вопросов у них набралось ко мне куча. Способ, которым я унес королеву, как попал во дворец. Я не собирался удовлетворять их любопытство. Я надеялся понять эльфов, пообщавшись с Мелисандрой. Только, все больше убеждаюсь, что они не похожи на людей. Другое мышление, свои взгляды на жизнь, надменность, чувство превосходства. Недели ранее, я бы по-другому воспринял их. Сегодня я изменился, вчерашнего мне было мало. Понимание процесса приходило постепенно. С каждым днем я все больше понимал, что со мной происходит. На задворках сознания уже витали мысли, чем все это закончится. Мелисандра, я забыл спросить, отчего ваш лес называют светлым? От того, что он светлый. В нем светлая магия. Я не чувствую никакой магии. Ее можно как-то почувствовать. Она подобна любви, о которой ты говорил. Видишь, ты ее не чувствуешь, но ее чувствует любой эльф. Она в нашем лесу, в наших деревьях. Прикоснись к любому, если ты достоин, лес ответит тебе. Наши жилища наполнены магией леса, попробуй почувствовать. Я попробую, королева, вот так. Я тут переживаю, что эльфы такие черствые в душе, а меня носом в песочек, тюк. Чего, мол, лезешь в чужой монастырь? Возможно, они правы. У эльфов своя магия леса, которую я не вижу. Останусь один, обязательно попытаюсь ее почувствовать. Вдруг мне раскроется что-то особенное, что позволит смотреть на эльфов иначе. Меня проводили в мою комнату. Внутри все было растительного происхождения, причем живое. Ощущение странное, с непривычки. Чего нельзя отнять у эльфов, все сделано красиво. Мой провожатый поинтересовался, когда подать ужин. За всеми разговорами время уже клонилось к вечеру. Вначале я думал отказаться, мой повар обеспечит едой, но потом решил отведать, какое меню у эльфов. Подать ужин я попросил сразу, как только будет готов. Провожатый, с достоинством поклонившись, вышел. Оставшись один, я первым делом устроился в плетеном кресле из зелени. Раз тут все пропитано магией леса, нужно попробовать найти ее. Положив руки на подлокотники, пытаюсь найти волну, чтобы скользнуть. Странное ощущение, чего-то огромного, неповоротливого. Только дальше я проникнуть не могу. Словно какой-то невидимый барьер отталкивает меня, говоря, ты здесь чужой. Никаких слов, все на одной интуиции, но мне дали ясно понять, я здесь чужой. Жаль. Я хотел получше их узнать. Значит, не судьба. Выйдя из транса, Я принялся раздумывать, чем заняться. Спать я не хочу, не хочу видеть Зою. Самое хорошее будет вновь погрузиться в виртуал, чтобы продолжить творить в память об Эльмирине. Нужно дождаться ужина, потом принять ванну, перед погружением. Джакузи я пока не хотел принимать. Слишком много воспоминаний о часах, проведенных нами в этом устройстве. Сейчас ванна, только ванна. Ужин, приготовленный эльфами, оказался сытным и вкусным. Некоторые блюда я даже не смог угадать. Ничего подобного не встречал ранее. Из чего это приготовлено, представить я не мог. Нужно поговорить в городе насчет повара-эльфа. Неплохой бизнес может получиться. Странно, почему я нигде не встречал ресторанов эльфийской кухни. Сомневаюсь, что до меня никто об этом не додумался. Сами эльфы ведь тоже среди людей живут, отчего не открыли ресторан. Наверное, есть какое-то ограничение. Если не забуду, обязательно спрошу. Поужинав, я удобно развалился в ванной. Горячая вода расслабляла, меня потихоньку клонило в сон. Нельзя спать. Завтра. Завтра я пойду к Вильвам. Утром поговорю с королевой, затем в путь. Пока придется оставить все, как есть. Я не могу отпустить к ним бархузов. Не знаю почему, внутри меня что-то противилось этому. Своим чувствам я привык доверять. Даже если эльфы не дадут мне своих зодчих, бархузов они не получат. С зодчими можно быстро застроить мои земли в Заречье. Это было бы оригинально, немного необычно и красиво. Утром узнаю о решении королевы. Неизвестно, что ей насоветуют окружающие помощники. От размышлений меня отвлек стук в дверь. Странно, я вроде никого не жду. Пришлось выбираться из ванны, развеять творение, высушить тело, новый костюм, на все уходит 5 секунд. Можно быстрее, но я не тороплюсь. Войдите. В открытую дверь, шурша объемным платьем, входит красивая эльфийка. Девушка с улыбкой смотрит на меня. «Серый, неужели ты не рад встрече?» — удивленно произносит девушка. Только услышав ее голос, я узнаю, кто передо мною. «Линель, ты сильно изменилась. Я тебя не узнал, я был поражен переменами в девушке. Я старалась. Посмотри, попка не худющая, грудь побольше, все, как тебе нравится. Я медленно выпадаю в осадок. Она что, все время обо мне думала? Только этого мне не хватало. Ладно, во время первой встречи на дороге, шок и все прочее. Но ведь потом она меня уверила, что у нее в личной жизни все хорошо. Ничего не понимаю, но ситуация меня настораживает. Меня не очень интересует твоя попка с грудью. Ты изменилась внешне. Хотя, может, одежда играет свою роль. В платье ты смотришься более женственно. Хоть это заметил, недовольно говорит девушка. Для чего такие старания под мои вкусы? Я ведь мог здесь никогда не появиться. Не знаю. Подумала, если тебе так нравится, то еще кому будет приятно, кокетливо заявляет она. У тебя есть избранник. Так, ничего определенного. Расскажи лучше, какими судьбами тебя к нам занесло. По дворцу о тебе слухи ходят один другого краше. Даже не поймешь, где правда, а где ложь. Расскажи, мне самому интересно. Говорят, ты отряд дворцовой стражи скрутил. Затем незаметно проник во дворец к королеве. Выкрал ее на полдня, причем вернулись оба довольные. Еще говорят, что ты знаешь дорогу в Заречье. Девушка вопросительно смотрела на меня. Ну, примерно так и есть. «Если обобщить, не хочешь, не говори», — обиделась девушка. «Расскажи лучше, как идут продажи болталок». «Да нормально идут, ты сам все знаешь». «Знаю. Зачем спрашиваешь? Или избегаешь разговоров на другие темы?» «Пока я придумывал, что ответить», — девушка развила свою мысль. «Серый, да ты просто меня боишься. Ты боишься меня, как женщину. Тебе страшно, что я кинусь к тебе на шею. Ты что, девственник?» Девушка, по-своему истолковав мое поведение, смотрела на меня победным взглядом. Как ей объяснить? «Нет, я не девственник. Я не боюсь тебя, как женщину. Я не готов к отношениям с тобой, потому, что между нами нет чувств, Постарался я объяснить девушке. «Серый, ты взрослый, сильный мужчина. Я не могу поверить, что ты лопочешь о каких-то чувствах. Есть мы, есть наши желания. Я хочу быть с тобой с нашей первой встречи». Девушка рывком подалась ко мне. Положив мою ладонь себе на грудь, она продолжила. «Разве ты не чувствуешь, как бьется мое сердце?» Только ее глаза говорили, что я должен в своей руке почувствовать нечто другое. Я чувствовал ее грудь, только меня это не трогало абсолютно. Месяцем ранее я бы не оставил этого без последствий, теперь нет. Я не мог быть с нею, не испытывая никаких чувств. Именно чувств к Линнель у меня не было. Красивая, молодая эльфийка, ничего более. Плохо, что она этого не понимает. Снова я натыкаюсь на отличия в восприятии мира. У меня нет ответных чувств к тебе. Я не говорю о любви, хотя бы нечто большее, чем просто красивая девушка, моя знакомая. Тебе мало того, что чувствую я. Тобою движет азарт, навязчивое желание понравиться и что-то доказать окружающим. Это не любовь. Серый, ты наивен. Какая любовь? Достаточно, что мы хотим быть вместе. Ты нравишься мне, я тебе, что еще? Или я тебе не нравлюсь? С вызовом спросила девушка. В ее глазах была насмешка. Она была полностью уверена в своей правоте. Сейчас она говорила со мной с чувством превосходства. Я в ее глазах был никчемным трусом. Она не понимала. Меня накрыло. Мне нужно объяснить ей. Я должен доказать. Говоришь, любви нет. Просто смотри, ничего не делай, только смотри. Постарайся понять. Я тащил ее за руку к выходу. Ноги Линнель путались в платье, не успевая за мной. Но она не жаловалась, полная решимости она следовала за мной. Выйдя на крыльцо дома, я посмотрел ей в глаза. Не отводи взгляда, я попробую показать. Ничего не бойся, просто верь мне. Глаза эльфийки и без того большие становятся просто огромными. Я раскрываю ауру, мне все равно, что увидит окружающие. Моя аура светится ярким светом, она после битвы сильно изменилась. Глядя на меня, хочется закрыть глаза от слепящего света. Только это в магическом спектре. За моей спиной раскрываются белые крылья. Толчок и наши тела взмывают вверх. Я держу девушку за талию двумя руками. С каждым взмахом крыльев мы поднимаемся выше в небеса. Девушке страшно. Я чувствую дрожь в ее теле. Мой взгляд не отрывается от ее глаз. Она, помня мою просьбу, держит глаза напротив моих. Я отключаюсь от внешнего мира. Я лечу в небо. Для меня не существует никого. Есть только я и Эльмирина. Меня переполняют воспоминания. Из самых потаенных уголков сознания я вытаскиваю все лучшее, что было в наших отношениях. Все то, что составляет нашу любовь. Вроде мелочи, но вместе они складывают картину. Картину наших чувств. Наверное, это и есть любовь. Я не уверен до конца, но для меня именно этот набор мелочей, сложенных воедино, составляет любовь. Все свои чувства я посылаю в глаза напротив. Для большей уверенности я подкрепляю их магией. Не знаю, как, каким-то шестым чувством я нахожу непонятный спектр из слияния многих уровней. Я подкрепляю мои чувства, мои воспоминания этой магией. Я не жалею эмоций и магии, их много. Много эмоций, много магии. Эта непонятная смесь льется из меня полноводной рекой, заполняя пространство вокруг. Мы поднялись высоко в небо. Здесь живет обжигающий ветер. Он треплет подол платья, волосы девушки. Из моих глаз выбивает слезы. Снова этот ветер. Этого мало. Мне нужно больше. Наши тела начинают медленно кружиться в ритме медленного вальса. Музыка где-то внутри меня. Ее не слышат окружающие, но это не важно. Наши тела кружатся в этом ритме. Ветер добрался до глаз эльфийки, в них тоже слезы. Опять этот ветер, где звезды? Здесь не было звезд, они где-то выше. Я хочу подарить ей звезды, я зажигаю их рядом. Мне этого мало. Вокруг нас появляется сияние. Оно напоминает северное сияние, только его больше, оно вокруг нас. С неба падают звезды, сияние окутывает нас. В переливах раз за разом появляется лицо Эльмирины. Оно почти незаметно, и в то же время оно здесь повсюду. Вот она наклонила голову, оголив в красивом изгибе шею. Вот ее голубые глаза смотрят на меня с любовью и нежностью. Я добавляю магии, мне не жалко, она должна почувствовать это. Так не бывает, так не бывает. Бьют кулачки Линель в мою грудь. По нашим щекам текут слезы. Я ничего не отвечаю, за меня говорят чувства и магия. «Не останавливайся», — просит эльфийка. «Я понимаю, что не смогу заменить ее. Только, пожалуйста, позволь мне почувствовать частичку того, что ощущала она во время близости с тобой. Дай мне это», — в полных слез глазах Линель жила надежда. Я смотрел на нее, пытаясь найти фальшь. Только фальши не было. Она поняла, она почувствовала. Сейчас она просила большего. Нет, не предать мою любимую, поделиться частичкой нашей любви. Я понимал, что ей это необходимо, чтобы понять до конца. Я всматривался в лица Эльмирины, сменяющиеся в сиянии. Я боялся увидеть там укор, боялся предать. Но видел в ее добрых глазах лишь любовь, которую нужно дарить. Нельзя держать ее в себе, сегодня нельзя. Сегодня ночь, когда я дарю ее. Мои губы осторожно касаются губ эльфийки. Девушка неуверенно отвечает. На наших губах горечь от слез. Это не помеха, так должно быть, сегодня так. Медленно шаг за шагом мы снимаем нашу одежду. Перед моими глазами лицо Эльмирины. Где-то на заднем плане я понимаю, что в моих руках Линель, но это не важно. Все лучшее, что было в моих прежних отношениях, поднимается на поверхность. Усиливая все чувства магией, я отпускаю их в пространство. Все вокруг пропитано моими чувствами. С неба падают звезды, мы окружены сиянием, наши тела сливаются вместе. Мы высоко в небе, нас не видно с земли, здесь только мы. Я и моя любимая. Мы кружимся в ритме вальса. Наши тела сливаются в экстазе. Одежда давно улетела куда-то вниз. Нет ничего прекраснее наших тел. Я смотрю в голубые глаза моей девушки. Я знаю, что она меня любит, только к нашим чувствам добавляются новые. Я с удивлением понимаю, что это чувство Линель. Они гармонично вписываются в наши. Она тоже любит. Она способна любить. Она получила то, о чем просила. Я рад за нее. Наши тела перемещаются прямо в мою комнату. Линель смотрит на меня огромными глазами. Их цвет медленно меняется с голубого на привычный зеленый. Грудь девушки возбужденно поднимается. Она в моих объятиях. Я знаю, что она никогда не будет прежней. Она будет отличаться от остальных эльфов. Нам не нужны слова. Девушка засыпает в моих объятиях. Я не готов спать. Я думаю о происшедшем. Это был мой реквием погибшей любимой. Я снова изменился, я ощущал себя прежним. Чувства никуда не ушли, они по-прежнему сильны. Я снова ощутил, что нужно жить. Есть ради чего. Нужен был всплеск эмоций, чтобы это понять. Есть в этом мире кто-то, кому я нужен. Не обязательно женщины, есть много других. Друзья, соратники, обычные люди, которым я могу помочь. Неважно как, но я могу что-то поменять. Не знаю, что на меня нашло. Кому я собираюсь помогать? О чем это я? Похоже, я вернулся, только сдвинулся я конкретно. Ничего, разберусь позже. Сейчас нужно поспать. Не знаю от чего, но я решил поспать. Голова ложится на подушку, я чувствую запах волос Линель, он необычен. Затылок девушки передо мною, мои глаза слипаются, я засыпаю с улыбкой на устах. Поспать безмятежно мне не удалось, только я заснул, как попал в странное место. Я был в лесу. Здесь повсюду жили эльфы. Это были счастливые эльфы. Они жили семьями, рожали детей, любили. Я находился в светлом лесу. Не знаю, как я это понял. Передо мною мелькали картины из жизни эльфов. Все они были счастливы, но главное, они любили. Лес дарил им любовь. Затем картина резко изменилась. На лес обрушились полчища знакомых мне тварей. Эльфы гибли, гибли сотнями. Они защищались, шла война, но погибших было много. Народ эльфов горевал. Влюбленные оплакивали своих погибших близких. Вот здесь и проявилась обратная сторона медали. Чем сильнее была любовь, тем больше было горе второй половинки. Это горе сотнями раскаленных кинжалов вонзалось в душу леса. Светлый лес страдал вместе с эльфами. Ему было больно, очень больно. Так продолжалось долго, очень долго. Однажды светлый лес заметил, что если нет любви, то скорбь эльфов и его боль значительно меньше. Постепенно магия леса стала менять эльфов. Не сразу, но раз за разом любви становилось все меньше. Внешне это не сильно проявлялось. Зато лес был спокоен за своих детей. Сегодня моя магия докатилась до леса. Его сознание воспринималось мною, как мысли очень старого человека. Он был стар и мудр. Так вот, после моего реквиема любви, лес тоже зацепило. Не знаю, что именно до него долетело, только лес вспомнил былые времена. Вспомнил и понял, что не стоило так поступать. Лес хотел, чтобы эльфы снова любили. Магия леса будет впредь дарить эльфам любовь. Эльфы вновь смогут любить. Их чувства больше не будут подавляться. Все изменится, нужно лишь время. На опушке леса вдруг появилась женщина с крыльями за спиной. Ее виноватые глаза, полные надежды, смотрели на меня. Зоя не решалась подойти. «Не надо. Не сейчас. Я приду сам». Девушка, согласно кивнув, исчезла. Светлый лес заключил меня в свои объятия, позволяя выспаться. Когда я проснулся, первое, что я увидел, было заплаканное лицо Линель. Девушка смотрела на меня сукоризной. Я не понял, чего это с ней, ведь вчера все было хорошо. Что случилось? Ты понимаешь, что ты вчера сделал? Показал тебе, какой может быть любовь. Неужели ты не поняла? Удивился я. Я поняла. Только ты понимаешь, какую поставил передо мной планку. Я теперь на меньшее не согласна размениваться. Как мне дальше жить? Из глаз эльфийки капали слезы. Она права, только я не виноват. Я хотел, как лучше, получилось, как всегда. Дари свою любовь окружающим. Рано или поздно, ты найдешь достойный ответ на свои чувства. Я хочу сейчас. Понимаешь, я не хочу ждать, зная, как это может быть. Тебе придется ждать. Дари свою любовь дочери. Откуда ты знаешь? Для меня это нетрудно увидеть. Откуда ты знаешь, что будет девочка? Знаю. Назови ее Эльмирина, если сможешь. Девушка смотрела на меня, размышляя. Я не ждал от нее ответа. Мне пора встретиться с королевой, чтобы закончить начатое. Линель, у вас много зодчих. Не очень. Для этого нужен определенный талант. Просто вырастить жилище может любой эльф. Вырастить красиво могут лишь зодчие. Жилище выращивают быстро. Все зависит от наличия магии. Если есть под рукой мощный накопитель, то быстро. Причем здесь накопитель и ваша магия. Мы можем обычную магию направлять в растения. Буду знать. Мне кажется, уже утро. Мне пора во дворец на прием. Я подожду здесь. Ты сможешь по пути попросить мою подругу принести мне одежду. Только сейчас я вспомнил, что ее платье улетело ночью куда-то в лес. Линель смотрела на меня, скромно потупив глазки. Ее рука, словно невзначай, прикрыла грудь. Тоже мне скромница нашлась, усмехнулся я про себя. Чтобы не терять времени, создаю ей платье. Она очень удивилась, когда платье возникло прямо на ее теле. Ой, что это? Как ты это делаешь? Не время, собираемся на выход. На мне появился традиционный костюм. Девушка прихорашивалась еще минут пять. Прическа, размер платья пришлось поправлять по фигуре дважды. Еще пришлось поменять цвет. Дорвавшись до такой возможности, Линель пользовалась моей добротой по полной. Пришлось предупредить, что платье через час исчезнет. Напор сразу спал. Ради одного часа тратить столько времени смысла не было. Через пять минут мы вышли из комнаты. Спустившись с крыльца, я с удивлением заметил, что несколько эльфов смотрят куда-то вверх. Черт, я забыл убрать в небе сияние. Нужно исправить упущение. Серый, не надо. Оставь все как есть, попросила Линель, хватая меня за руку. Да ладно, пускай остается, мне в принципе не жалко. Девушке будет что вспомнить. Серый, пройдите, пожалуйста, со мной. Рядом нарисовался неприметный эльф. Я не стал прощаться с Линель. Молча последовал за эльфом. Он вел меня в сторону дворца, только куда-то в бок. С каждой минутой все интереснее. Пройдя по неприметным коридорам, мы пришли в небольшую комнату. Эльф молча пропустил меня вперед. Я видел в комнате лишь одну знакомую мне ауру. Мелисандра подняла на меня усталые глаза. Странно, чего это с ней? К чему такая таинственность? Первым заговорил я. Хотела поговорить прежде, чем перейдем к официальной части. Я весь внимание. Ты понимаешь, что сделал? Ты о чем? Я реально не понимал, в чем она меня обвиняет. Линель девушка более чем взрослая, насилия никакого не было. Я не знаю, как ты это сделал, но вчера всех эльфов вокруг вдруг накрыло волной любви. В небе светится непонятное сияние. Никто из эльфов не спал этой ночью, пока вы там наверху не успокоились. Все настолько плохо. Я не знаю. Это что-то новое для нас. Обратитесь к магии своего леса, все будет хорошо. Тебе что-то известно. Я не стал ничего говорить. Они поймут, скоро они изменятся. Незаметно, шаг за шагом они вернутся к той гармонии, которую задумывал создатель этого мира. Я ожидала, что ты мне скажешь немного больше, вздохнула королева. Я снова промолчал. Начинать сложные, длинные объяснения нет смысла. Они поймут сами, нужно лишь время. Встретимся на приеме, тебя проводит. Из неприметной двери появился эльф, который привел меня сюда. Выйдя из комнаты, он повел меня запутанными ходами к тронному залу. Теперь настал черед официального приема. Все повторилось, как и прежде. Я вновь стоял в трех шагах перед троном королевы. Только сегодня атмосфера в зале была другой. Эльфы делали первый шаг к переменам. Мне удалось договориться о зодчих для моего проекта. Обошлось мне это совсем недорого. Я пообещал каждому зодчему магический амулет с запасом магии на 5 лет. Такая плата оказалась для них более чем щедрой. Возражений со стороны королевы не последовало. Вопрос относительно бархузов королева не поднимала, наверное, поняла, о чем я вчера говорил. К середине дня я закончил здесь все свои дела. Договорился о связи с зодчими. Через несколько дней мы будем обсуждать проект города у реки. Я уже собирался уходить, когда до меня добралась Линель. Девушка смущенно сообщила, что наши ночные отношения наблюдали все эльфы. Подруги теперь не дают ей прохода. Накрыло всех. Одна девушка, которую месяц назад бросил парень, исчезла. Думает, что подалась искать возлюбленного. Линель попыталась вытребовать обещание, что я обязательно ее навещу, но не преуспела. Поцеловав девушку в щеку, я шагнул на остров. Пора заканчивать эту историю. Глава 17. Вильвы. Мои ноги опустились на морской берег. Все здесь было, как прежде в моем сне. Ничего не изменилось. Теплый ветер, галька, морская волна. Я хорошо помнил дорогу к замку. Только прежде, чем туда пойти, я решил искупаться. Вода в море оказалась очень соленой. Тело держалось на воде без малейших усилий. Даже не представлял, что могу так соскучиться по морю. Давно не испытывал столько радости от обычного купания. Наплававшись вдоволь, я стоял на берегу, пока не обсохло тело. Хотелось оставить морскую соль на коже. Конечно, это ненадолго, но так хотелось вспомнить детство, когда просоленным мальчишкой ехал с моря домой на электричке. Сейчас, кажется, что это было очень давно, хотя прошло не так уж много лет. Хотел бы я сейчас вернуться домой, на землю. Мне даже не пришлось долго думать над ответом. Конечно, нет. У меня не осталось ничего на земле, ради чего мне стоит вернуться. Я не готов отказаться от магии. Без магии моя жизнь просто потеряет смысл. На земле магии нет, я в этом уверен. Не зря меня оттуда вильвы выдергивали. Вся моя жизнь теперь здесь. Я стал частью этого мира. доставленный сюда против своей воли, я смог здесь неплохо обустроиться. Вначале было трудно, даже безысходно. Зато сейчас у меня есть своя команда, я сильнейший маг планеты и самый богатый человек. Чего еще надо для полного счастья? Любви. Так ее у меня более чем в избытке. Я могу любить, любит меня. Как ни крути, я счастлив в этом мире. С мыслями о счастье я пересек холмы, остановившись на вершине. Я хорошо видел замок вдалеке. На этот раз я заметил в воздухе драконов. Еще я увидел купол, который накрывал долину. Купол был серого цвета, по его поверхности постоянно перемещались темные пятна. Это те самые сгустки, которые пытались уничтожить меня. Я знал, что это не будет так просто, как в темном лесу. Возможно, я оставлю все, как есть. Многое будет зависеть от того, что мне расскажут львы. Драконы заметили мое появление. Пока я спускался с холма, они подлетели ближе к куполу, разглядывая меня. Когда до купола оставалось 60 метров, появились львы. 9 львов, зависнув в воздухе рядом с драконами, с интересом смотрели на меня. 5 женщин и 4 мужчины. Только я не мог определить, которая из женщин Зоя. С другой стороны, какая мне разница, скоро узнаю. Остановившись перед куполом, я прикоснулся к нему рукой. Через секунду руку пришлось одернуть. Я скользнул на нужный уровень. То, что я там успел увидеть, подтвердило мои худшие подозрения. Я, конечно, ожидал подобного, только не в столь агрессивной форме. Дело действительно плохо. Если ничего не делать, ситуация будет только ухудшаться. Единственный, кто в этом мире может устранить аномалию, я. Можно долго размышлять о ситуации, только мне пора вовнутрь. Купол пропустил меня, не причинив никакого вреда. Я знал, что также свободно могу уйти отсюда в отличие от остальных обитателей. Я остановился перед встречающими. Все обитатели опустились напротив меня на землю. «Рады приветствовать тебя на нашем острове Серый», — вышел вперед один из львов. «Только не стоило тебе заходить внутрь купола. Это уже я буду решать, что стоит делать, а чего нет». Решил я сразу показать, что идти у них на поводу не собираюсь. Львы молчали, ожидая продолжения. Я могу их понять, но у меня сейчас есть задача поважнее, чем разговаривать с ними. У вас найдется комната для отдыха в вашем замке. Любая из комнат к твоим услугам. Я отправляюсь спать. После поговорим, один шаг и я внутри замка. Не знаю, что это за комната, главное, что в ней есть подобие лежака. Правда, ложе каменное, но я не гордый, могу магическую перину постелить. Устроившись поудобнее, я собрался уснуть, когда почувствовал чье-то присутствие. В углу комнаты стояла девушка. «Зоя», — догадался я, — «что у тебя?» «Я хотела извиниться за всех нас. Мы были неправы, что сразу не посвятили тебя», — в глазах надежда. «Вы были правы. Только не стоило меня игнорировать, когда я просил о встрече. Можно было прийти и все объяснить». Девушка стояла рядом со мной у кровати. Ее крылья кончиками касались пола. «Мы просим прощения за это. Вы спите?» «В смысле? Вообще вы спите?» «Нет. Тогда проследи, пожалуйста, чтобы никто меня не беспокоил». «Хорошо». Легкий шорох крыльев. Зоя ложится рядом со мной на кровать. Ее большое крыло бережно укрывает меня, такое теплое и нежное. «Спи, я буду рядом». Мне стало так по-домашнему уютно. Словно младенец под крылом матери, свернувшись калачиком, я провалился в сон. Меня действительно никто не беспокоил. Спал я долго. Не знаю сколько, но в какой-то момент организм решил, хватит. Я проснулся прекрасно отдохнувшим. Меня все так же укрывало крыло Зои. Она смотрела на меня с ожиданием. На лице девушки была легкая полуулыбка. В ее глазах была такая глубина, что я заволновался. Передо мною существо, которому десятки тысячелетий. Могу ли я быть с ней на равных? Долго я спал. Чуть больше суток. Ты все это время пролежала рядом. Да, не устала. Нет, снова улыбка. тебе нужно питаться. Нет, знаешь, я, пожалуй, позавтракаю. Скорее поужинаешь, улыбнулась Зоя. Только мы ничего не приготовили. Извини, мы не подумали, что тебе нужна пища. Девушка заметно волновалась. Не переживай, это не проблема. Заказав ужин у повара, я тем временем залез в джакузи. Зоя с интересом смотрела на мои процедуры. Она ничего не спрашивала, лишь внимательно следила за моими действиями. Я не стеснялся Зою. Она не человек. Заглянув в ее глаза, я это понял окончательно. Если во сне я воспринимал ее, как женщину, то теперь я видел, что это не так. Если телом она напоминала женщину, то глаза полностью стирали эту иллюзию. Когда ужин был готов, я уже успел распариться. После долгого перерыва еда просто исчезала во мне. Спрашивается, куда мне торопиться, я уже в конечной точке. Дальше идти уже некуда. Заканчивал ужин я уже не торопясь, погрузившись в размышления. Пора поговорить. Спрашиваю Зою. Кстати, как твое настоящее имя? Зоя. Ты шутишь? Нет. У нас нет имен. Лишь нескольким из нас дали имена. Ты назвал меня Зоей? Пусть будет так. Девушка улыбнулась. Хорошо, Зоя. Где мы можем поговорить? Все ждут тебя у стены вероятностей. Веди. По каким-то немыслимым переходам, мы шли в нужное место, где нас ждали вильвы. Стена вероятностей, интересно, что это такое? Мой интерес вскоре был удовлетворен. В небольшом зале, одна из стен переливалась непонятными узорами. Понять, что там происходило, было выше моих сил. Что говорят вероятности? Обратился я к вильвам. Мы находимся в переломной точке. Сейчас все зависит от твоего выбора. Это я уже понял. Причем довольно давно. Расскажите мне то, чего я не знаю. С чего начать? Задумался вильв. К вам стали наведываться рульвы. Судьботворение оказалось под угрозой и вы решили. Мы решили, что нужно найти способ защитить обитателей этого мира от агрессоров. Почему они нападали? Мы не знаем. Хорошо, что было дальше? Мы понимали, что без посторонней помощи нам не справиться. Нужно было обеспечить миру надежную защиту. Мы потратили на это 100 лет. Причем работали все 10 с использованием ускорения. Это, что же такого можно намутить за столь долгий срок? Я реально удивился такой цифре. Через 100 лет мы материализовали первого демона. Что? Демонов создали вы? Конечно. Разве ты не знал? Откуда? Демоны тебе не сказали. Они, что знают об этом? Первые знали. У них на центральной площади даже монумент стоит, где 10 вильвов создают демона. Называется «Создатель во всех его проявлениях». Если бы ты спросил, то смог бы догадаться. Да откуда я знал, что нужно у демонов спрашивать, кто вас создал? С таким же успехом я могу спросить это у любого здешнего обитателя. Ответ будет один, создатель. Мы думали, что ты знаешь. Хорошо, что было дальше? Хотя я уже знал ответ. Ты ведь можешь создавать предметы из магии. Я кивнул в ответ. Так вот, если ты заметил, то они разрушаются. То же самое произошло с первым демоном. Вы не спрашивали у создателя, почему так происходит? Спрашивали, ранее. Он ответил, что он вложил в каждое свое творение частичку своей души. Если мы хотим создавать творение сами, то нам нужно начать все сначала. Причем свое творение обязательно нужно любить.